Черный дембель. Часть 1. Глава 1. Еще из вагона я заметил уличные вокзальные часы. Отметил, что поезд опоздал, как и в прошлый раз. Я попрощался с молоденькой проводницей, спрыгнул с подножки вагона на перрон. Сразу же шагнул в сторону, пропустил мимо себя других пассажиров. Выпрямился во весь рост, расправил плечи, громыхнул массивным потертым чемоданом. Поставил его на исчерченный трещинами асфальт и тут же сощурился от яркого света. Вдохнул памятные с детства железнодорожные запахи. Глазами проводил немолодую звонкоголосую женщину, что шагала по перрону с явно не пустой корзиной в руках. Женщина разглядывала высыпавших из вагона подышать пассажиров, предлагала купить у нее симочки. Я одернул китель, поправил белый парадный ремень, сдвинул на затылок голубой берет, украшенный кокардой с пятиконечной звездой, окинул задумчивым взглядом невзрачное здание вокзала, прочел на нем надпись «Новосоветск». Почувствовал, как по вискам скользнули капли пота, рассматривал шагавших к вокзалу людей, пожилых женщин в цветастых халатах, девчонок в сарафанах, мужчин в брюках и рубашках с короткими рукавами, и никаких адидасов, найков или рейбоков, подумал я. Ни джинсов с драными коленками, ни смартфонов, ни пластиковых чемоданов с колесами. Платочки, платьица и дурацкие кепки. Мимо меня прошагал загорелый мужчина, выдохнул в сторону вагона густое облако табачного дыма. «Как интересно», — произнес я. Приподнял берет, провел ладонью по голове, пригладил давно не стриженные влажные волосы. Оглянулся, в окне вагона увидел свое отражение. Покачал головой, отражавшийся в стекле высокий широкоплечий молодой мужчина в парадной форме десантника советской армии повторил мой жест. Я разглядывал его лицо и все еще не верил, что смотрю на себя. Пошевелил руками, те безболезненно откликнулись на мой призыв, словно их не расплющило о Средиземное море вместе с салоном самолета. Взглянул на предплечье, не увидел на нем привычную татуировку. Прикоснулся к карману, где час назад обнаружил свой военный билет на имя Сергея Леонидовича Чернова, убедился, что не обронил документ в вагоне. Взглядом отыскал киоск «Союзпечать», рядом с которым выстроились пассажиры московского поезда. Подхватил свой чемодан и в развалочку подошел к людям, жаждавшим приобрести в дорогу печатную продукцию. Прошелся вдоль очереди и замер около стеклянной витрины. «Ни Марсов, ни Сникерсов, ни жевательной резинки», — отметил я. Услышал, как лысый мужчина запросил у продавщицы «Советский спорт», глазами пробежался по названиям газет: «Правда», «Труд», «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Известия». Отметил, что почти на всех газетах красовалась одна и та же дата, та самая, которую мне совсем недавно озвучили попутчики. Суббота, 23 июня 1973 года. Пробормотал: «Ни рай, ни ад, СССР, 73-й год, мама и папа сейчас живы», подумал я, «скоро увижу их, и Кирилла». Почувствовал, сердце уже не рвалось из груди наружу, успокоилось. «Как странно время летит», подумал я, вспомнил, как буквально час назад летело не время, летел я сам, на самолете Boeing 737-800 на Кипр, посматривал на симпатичных улыбчивых стюардесс, бросал взгляды в иллюминатор, на видневшиеся далеко внизу облака, потягивал из стакана не самые лучшие виски, прикидывал, за сколько часов завершу дела на острове, предвкушал, что скоро окунусь в теплое море. Вот только что-то пошло не так, я искупался в море раньше, чем планировал, вместе с самолетом. «После падения с такой высоты не выживают», в очередной раз сказал я сам себе. Память напомнила о тех ощущениях, что предшествовали забвению, не о самых приятных. Я летел в самолете, будучи седоволосым мужчиной, недавно разменявшим восьмой десяток, а в плацкартном вагоне поезда очнулся 20-летним юнцом. Мой строгий деловой костюм исчез. Я обнаружил, что наряжен в парадную форму с голубыми погонами сержанта воздушно-десантных войск советской армии, ту самую, в которой много лет назад вернулся в родной город после дембеля. Купание в Средиземном море не просто омолодило меня, оно отмотало назад и время. «Итак, что мы имеем?» – подумал я. «Странный сон, или реальный перенос сознания во времени и в пространстве?» Я снова огляделся по сторонам, и вновь не заметил подвоха. Вокзал и перрон выглядели в точности такими, какими были в годы моей молодости. Отметил, что наряды жителей и гостей Новосоветска вполне соответствовали эпохе и времени года. Я не разглядел в руках у людей ни мобильных телефонов, ни полиэтиленовых пакетов, ни электронных сигарет, не увидел вездесущие электросамокаты. Несколько раз заметил на пиджаках мужчин орденские планки, такие же раньше с гордостью носил мой дед. Посмотрел на блеклую, с детства знакомую надпись «Новосоветск», вспомнил, что ее сменили лишь в начале 2000-х годов при реконструкции здания железнодорожного вокзала. Полной грудью вдохнул пропитанный запахом криозота и табачным дымом воздух. Поправил берет, смахнул со лба капли влаги. Намокшая от пота тельняшка прилипла к спине. Проводил взглядом пухлощекую продавщицу семечек. Произнес: «Да, кстати». Я снова взглянул на циферблат уличных часов. 8:30, пробормотал я. 23 июня 73 года. Отелло уже поехал на аэродром. В запасе у меня почти час. Мне до того дома на Лесной улице минут 40 ехать. Успею. Подхватил чемодан и поспешил к входу в здание вокзала. Чемодан я оставил на вокзале в ячейке автоматической камеры хранения, потратил монетку номиналом в 15 копеек. Забрался в 9-й трамвай, вспомнил, что он поворачивал у городского рынка к Лесной улице, и прочел надпись «Честность – лучший контролер». По привычке пошарил по карманам в поисках смартфона или картхолдера, но нашел лишь горсть мелочи. По примеру других пассажиров бросил в слот механической кассы 3-копеечную монету, покрутил ручку, оторвал билет, уселся на лавку, в поисках подвоха взглянул на немногочисленных пассажиров трамвая. «Какой подвох?» – мысленно спросил я сам у себя. «Ты морду свою наглую в зеркале видел, пацан? Побриться тебе бы не помешало». Я потер покрытый колючей щетиной подбородок, не нащупал на нем оставленную на память в шальных 90-х широкую полоску шрама. В очередной раз провел языком по зубам, убедился, что все зубы на своих местах, я не сменил их пока на зубные протезы. Увидел, что пассажиры трамвая посматривали на меня с нескрываемым любопытством, разглядывали мой берет, ворот тельняшки, щегольские аксельбанты. Вспомнил, как я радовался подобным взглядам в прошлый раз, подмигивал тогда всем встречным девицам и чувствовал себя едва ли не кинозвездой, сошедшей с большого экрана в зрительный зал. Я и теперь улыбался в ответ на женские взгляды, но больше по привычке, не флиртовал. Выглянул в окно, скользнул взглядом по невзрачным фасадам пятиэтажек, не заметил ни стеклопакеты, ни застекленные балконы, отметил, что сирень и акация почти отцвели. Глазами отыскал позади аккуратно подстриженных кустов выцветшие советские баннеры. Решение 24 съезда КПСС в жизнь. Слава труду, партия, бессмертие нашего дела. Заметил неподалеку от автобусных остановок таксофонные будки. Увидел около перекрестка скучавшую рядом с огромной желтой бочкой кваса наряженную в условно белый фартук немолодую женщину. Разглядел невзрачные вывески магазинов. Гастроном, электротовары, булочная, галантерея. Книги, память подсказала, что здесь они и находились 50 лет назад. Из трамвая я вышел на остановке Парикмахерская 17. Вспомнил, как ездил сюда вместе с Артуром и Кириллом, мы смотрели на тот самый дом. Вот только тогда было не 23 июня, а 26, информация в доинтернетовские времена распространялась относительно медленно. Взглянул по сторонам, не увидел около магазина с вывеской «Продукты уличный лоток», где мы покупали в тот день мороженое. То ли явился сюда слишком рано, то ли по субботам мороженое на улице не продавали. Взглянул на часы и подумал: осталось примерно 10 минут, успеваю. Одернул китель, поправил берет. Трамвай поехал дальше по маршруту. Я проводил его взглядом и торопливо зашагал к ближайшей пятиэтажке, к дому по адресу улица Лесная, 16, пока еще не ставшему тем самым. Не заметил во дворе дома детишек, лишь разглядел, что под ветвями тополя возился рядом с горбатым запорожцем краснощекий лысый мужчина. Мужчина скользнул по мне любопытным взглядом, задержал его на аксельбантах, хмыкнул. Я приветливо кивнул ему и через поросшую травой детскую площадку беспрепятственно пересек безлюдный двор. Удостоверился, что на лавках пока еще не дежурили бдительные пенсионеры, отметил, что сегодня они очень удачно устроили себе выходной. Пробежался глазами по окнам, бросил настороженный взгляд через плечо, на небо, сверился с наручными часами и дернул за дверную ручку, убедился, что в 1973 году в Новосоветске не ставили на двери подъезда в замке, ни обычные, ни электромагнитные. Шагнул в тамбур, по ступеням я бежал, и с каждым шагом все отчетливее ощущал, как под кителем на спине пропитывалась потом тельняшка, хотя в подъезде царила прохлада. Даром минуты одной не теряя, мысленно повторял я строки из стихотворения Самуила Маршака Бросился парень с площадки трамвая автомобилю наперерез и по трубе водосточной полез. Сообразил, что не знаю номер искомой квартиры. Логика подсказала, что ее дверь должна быть слева, если смотреть на нее со ступеней. Потому что вспомнил, нужная мне квартира на четвертом этаже, ее окна выходили во двор. А еще я выудил из памяти имя и фамилию жившей там девицы, на встречу с которой сейчас спешил. Елена Котова. Подумал, интересно, ее глазища такие же большие, какими были на той фотографии. На четвертом этаже я снова взглянул на часы, качнул головой, решительно вдавил кнопку дверного звонка, глубоко вдохнул, привыкшие к армейским марш-броскам сердце уже успокоилось. Я почувствовал в воздухе аромат жареных семян подсолнечника, живот отреагировал на него жалобным урчанием, а еще я уловил почти развеявшийся душок дешевого мужского одеколона. В голове промелькнула мысль, а не отель ли с пятого этажа его оставил, когда рванул с утра пораньше на аэродром. Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу, глазка на двери не обнаружил. Прислушался, различил за дверью бормотание радиоприемника, окинул дверь взглядом, признал ее не самой прочной, но и далеко не хлипкой преградой. Поспешно снял берет и сунул его за поясной ремень. Дверь распахнули резко и широко, не скрипнули петли, не звякнул замок. Запах семечек усилился, он полностью заглушил душок одеколона. Я увидел у порога квартиры худую девицу в украшенном мелкими цветочками ситцевом халате, высокую, лишь на десяток сантиметров пониже меня. Встанет на каблуки и будет со мной почти вровень. Промелькнула неуместная сейчас мысль, волейболистка или манекенщица. Я улыбнулся, вспомнил, что в 73-м году манекенщиц в Новосоветске не было. Девчонка вопросительно вскинула темные брови, уставилась на меня широко открытыми карими глазами. Елена Котова, подумал я, точно, она, взгляд, как на той фотографии, прическа только другая. «Здравствуйте», сказала девица. «Вы к кому?» Хозяйка квартиры тряхнула каштановыми кудрями, гипнотизировала меня пристальным взглядом. «Ищут пожарные, ищут милиция», вновь зазвучали у меня в голове слова из стихотворения Маршака. «Ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20». Отметил, что у Котовой приятный, но совершенно незнакомый мне голос. В той жизни я его ни разу не слышал. Подумал, что в жизни, или при жизни, девица выглядела ничуть не хуже, чем на том черно-белом фото, которое я видел на ее надгробии. Шагнул к девчонке, присел и обхватил руками ее бедра. Девица испуганно взвизгнула. Я резко встал и перекинул ее через плечо. Перед глазами мелькнули женские щиколотки. Почувствовал удар в спину. «К тебе, Леночка, пришел», — ответил я, — «к тебе». Девчонка закричала. «Что ты делаешь? Отпусти меня. Некогда объяснять. Расслабься и потерпи». Я развернулся и шагнул к ступеням. Девичья голова ударилась о дверь, Елена Котова на секунду обмякла. Я пересек лестничную площадку и загрохотал каблуками по ступеням. Прикидывал, сколько у меня осталось в запасе времени, и осталось ли оно вообще. «Главное, не упасть», — сказал я сам себе. Бросил взгляд за окно, на яркое безоблачное небо. Почувствовал, как снова дернулась на моем плече девчонка. Услышал ее возмущенный голос, но не ответил ей. Сосредоточил внимание на дыхании и на своих шагах. Мимолетно заметил, что девичье тело легкое, да и я теперь не 70-летний старикашка. «Многие парни плечистые крепки», — мысленно декламировал я. «Многие носят футболки и кепки. Много в столице таких же значков. Каждый к труду и обороне готов». На выходе из подъезда я затаил дыхание. Выдохнул, когда убедился, что небо по-прежнему безоблачное, а приближавшийся к дому самолет пока казался маленьким и будто игрушечным. Я услышал стрекотание двигателей, грубо выругался и рванул во двор, на пока безлюдную детскую площадку. Заметил краем глаза, как возившийся около запорожца мужчина выпрямил спину и замер. Самолет он пока не разглядел, но заприметил мою ношу и удивленно вскинул белесые брови. Девичьи кулаки градом ударялись о мою спину, припечатывали к коже влажную тельняшку. Женские ноги дергались у меня перед глазами. Стрекотание двигателя усилилось, и слышал его теперь не только я. Лысый мужчина так и не шагнул мне наперерез. Он запрокинул голову и замер с приоткрытым ртом. Куда же, откуда и что он за птица парень, которого ищет столица? Мысленно тараторил я и не спускал глаз с приближавшегося ко мне самолета. Ан-2, вспомнил я, кукурузник. Подумал вдруг, что едва успел. Сообразил, что не было у меня в запасе 10 минут. Ошибся я с расчетом времени. Или же его неверно сообщили в своих статьях осветившие сегодняшние события газеты. Указанное журналистами время врезалось в мою память, потому что походило на возраст погибшей тогда девицы. 17 минут 10-го. Такое время катастрофы указали журналисты, и полных 17 лет исполнилось на момент гибели той симпатичной большеглазой кудрявой девчонки, похороненной на самом краю кладбища, неподалеку от могилы отца Артура Прохорова. «Поставь меня на землю!» – кричала Лена Котова. Немедленно. Она вырывалась из моих рук, размахивала руками и ногами, кричала. Девица не видела самолет, пока. Я игнорировал ее старания. Крепко стиснул зубы и бежал навстречу низко летевшему кукурузнику. Увидел, как самолет задел колесом шасси антенну на крыше маячившей перед моими глазами хрущевки. Почудилось, что он коснулся и края крыши. Девчонка замерла на моем плече, притихла. Она будто почуяла неладное, хотя смотрела на самолет филейной частью своего тела. Большая тень скользнула подо мной по земле. Одномоторный Ан-2 стремительно пронесся над моей головой. Я снова затаил дыхание. Не остановился и не обернулся, потому что представлял, что именно сейчас случится. Я все еще бежал через двор, перешагивал кочки, сбивал ногами верхушки трав, когда позади меня раздался грохот удара и звон разбитого стекла. В прошлой жизни о таране самолетом Ан-2 квартиры в пятиэтажном доме на улице Лесная мне рассказал мой младший брат Кирилл. Уже во времена перестройки я прочел в газетах, что таран собственного жилища совершил командир воздушного судна вследствие психопатической реакции на почве семейных неурядиц. Утром в субботу 23 июня 1973 года летчик, уличивший свою жену в супружеской неверности, направил самолет Ан-2 на окно комнаты, в которой, как он считал, находились его жена и сын. Вот только ревнивый пилот Камикадзе просчитался. Его супруги и ребенка в квартире не оказалось. Та катастрофа унесла только две жизни. Разбился сам ревнивый Отелло, и под обломками дома погибла проживавшая на четвертом этаже 17-летняя Лена Котова. Грубо приколоченный гвоздем к деревянному кресту портрет симпатичной большеглазой девицы я заприметил на верхнем кладбище во время похорон отца Артура Прохорова. Кирилл тогда указал на заинтересовавшую меня могилу и просветил. Это та самая девка, которую придавило самолетом. Примерно через год крест на могиле девицы сменили на каменное надгробие, на котором я увидел все ту же фотографию, но уже с текстовым пояснением. Елена Ивановна Котова, 27.10.1955-23.06.1973. Ни телевидение, ни газеты о той трагедии не сообщали вплоть до конца 80-х годов. Когда же я все-таки прочел отчет журналистов о событиях того памятного для меня дня, то подумал, а ведь успел бы ее спасти, если бы знал. Ведь именно 23.06.1973 я вернулся в Новосоветск. Почти на месяц задержался после дембеля у сослуживца в Москве. Я поставил притихшую Котову на землю, обернулся, окинул взглядом место авиакатастрофы. Убедился, что летчик и на этот раз не промахнулся. В хрущевке появилась дыра точно в том месте, где располагалась комната квартиры на пятом этаже. Я зацепил взглядом упавшие на землю и дымившиеся обломки кукурузника. Подумал вдруг, что похожие куски железа появились и у побережья Кипра, после моего неудавшегося полета на деловую встречу. Покачал головой, перевел взгляд на похищенную мной девицу. Лена Котова стояла на траве босая, я не запомнил, когда с нее свалились тапки. Большеглазая девчонка, приоткрыв рот, ошарашенно смотрела на лишенные стекол окна своей квартиры. Обо мне она словно позабыла, а я ей о себе не напомнил. Зашагал прочь от пятиэтажки, во дворе которой уже собирались люди. На ходу достал из-под ремня голубой берет. Привычным движением примастил его на голове, с заломом на правую сторону. Прислушивался к голосам встревоженных горожан, не оборачивался. Среднего роста, плечистый и крепкий, шепотом декламировал я на ходу, ходит он в белой футболке и кепке. Знак кто на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Сразу на трамвайную остановку не пошел. Сперва заглянул в кабинку таксофона и позвонил пожарным. От вокзала я снова поехал на трамвае. Мелочи в моих закромах становилось все меньше. Сидел на лавке в гордом одиночестве. Смотрел на проплывавшие за окном невзрачные фасады пятиэтажек, на высаженные вдоль дороги молодые тополя. Разглядывал шагавших по тротуару пешеходов. провожал взглядом обгонявшие трамваи, советские автомобили и автобусы. Временами я забывался и шарил руками по карманам в поисках смартфона. Тут же вспоминал, что нахожусь не в своем рабочем кабинете и даже не на борту Боинга. Усмехался и нервно покусывал губы, будто курильщик со стажем, лишившийся сигарет. Неожиданно легко я воскресил в памяти этот же день, но прожитый в прошлый раз. Тогда я с вокзала сразу же направился домой. Обошелся без визита на Лесную улицу. Около главной площади поселка повстречал своего младшего брата и Артура Прохорова. До того, как я ушел в армию, мой брат Кирилл с Прохоровым общался нечасто. Да и проживали они в разных районах города. Я и Кир учились в 9-й школе, Артур в 17-й, что около городского рынка. По соседству с моими родителями жила бабушка Артура Прохорова. К ней Артур приезжал в основном летом. Отец отправлял его туда, словно в трудовой лагерь. Кириллу и Артуру в этом году исполнилось по 17 лет. Пока я служил, парни крепко сдружились. На прошлой неделе они отгуляли школьный выпускной вечер, теперь чувствовали себя взрослыми. Помню, как они в тот день с завистью посматривали на мою форму и охотно смеялись над моими армейскими шутками. Я выслушал тогда планы парней на ближайшее будущее, поделился с ними своими. Затем я и Кир поспешно пообедали вместе с нашими родителями, будто отбыли повинность. Я сменил мундир на гражданскую одежду и умчался на речку вместе с Кириллом и Прохоровым. Именно Прохоров и мой младший брат уговорили меня в прошлой жизни не ждать следующего года для поступления в юридический институт. Сами они подали заявление на экономический факультет еще до моего возвращения. Артур говорил тогда, что экономисты – это самые важные люди на любом предприятии. Прямым текстом заявил, что именно через экономистов чаще всего проходят все неофициальные доходы от любого производства. Он убедил меня, что разбирался в этом вопросе. Отец Артура уже 10 лет трудился на должности директора швейной фабрики. На трамвае я доехал до пересечения улицы Ленина и проспекта Победы. Там я покинул душный салон и знакомым маршрутом, через дворы, не спеша добрался до 6-й поликлиники. Шагавшие мне навстречу горожане посматривали на меня с любопытством, как и я на них. С громкими воплями носившиеся по улицам дети указывали на меня руками, с искренним восхищением разглядывали мои погоны и мой берет. В тени пятиэтажек и древесных крон я пересек столярный переулок. Прошелся по мосту над почти пересохшим руслом ручья. По присыпанной мелким щебнем дороге вышел к окруженным деревянными заборами одноэтажным домам. К поселку, как называли жители Новосоветска, разместившиеся вдоль речной улицы одноэтажные строения, свернул на речную. Прошел ее насквозь. Прогулялся мимо дома Варвары Павловой. Варвару Сергеевну не увидел, но услышал голоса ее мальчишек, парни работали на грядках. По пути к дому родителей я повстречал лишь ехавшего мне навстречу на велосипеде смутно знакомого пожилого мужчину, раскланялся с ним. Кирилла и Артура около главной площади не встретил. Родителей я увидел во дворе, еще до того, как открыл калитку. Шагнул во двор и громко сказал: «Папа, мама, я вернулся». В этот раз обед в обществе родителей я не посчитал скучной повинностью. С превеликим удовольствием уплетал за обе щеки борщи, приправленные сметаной, вареники с картошкой. Дважды выпил с восседавшим во главе стола отцом по 100 грамм. Водка пришлась как нельзя кстати, расслабила меня, улучшила и без того хорошее настроение. Я развалился на стуле, улыбался, лениво отмахивался от назойливых мух, что кружили над установленным под навесом около летней кухни столом, тыкал в вареники вилкой, с удовольствием рассматривал лица своих совсем еще молодых родителей, с аппетитом поглощал пищу и с набитым ртом отвечал на вопросы. Сообщил отцу, что не пойду в следующем году в юридический, о котором грезил до армии. Решительно заявил, что поступлю уже сейчас в наш мехмашин, в Новосоветский механико-машиностроительный институт, на факультет экономики и организации машиностроительной промышленности. «Это вы с Киром сговорились?» – спросил папа. «Кирилл тоже поступает на экономический», – пояснила мама. «Замечательно», – сказал я. «Буду учиться вместе с младшим братом». Вечером мама возилась в летней кухне, а я вместе с отцом смотрел телевизор, черно-белый, лампово-транзисторный «Горизонт 101» с диагональю экрана 65 сантиметров. Думал о Варваре Сергеевне Павловой, но не пошел к ней. Кирилл заглянул домой, когда началась программа «Время». Худой, загорелый, взъерошенный, голубоглазый. Как и в прошлый раз, я отметил, мой младший брат уже перерос отца, но не догнал меня. «Ну и ряху ты в армейке отъел», — братец, сказал Кириллу, одно из двух, ты либо поваром служил, либо сожрал всех своих сослуживцев. Он хохотнул, я проигнорировал протянутую руку, шагнул навстречу брату и заключил его в объятия, сказал, привет, малый, давно не видел тебя, соскучился, а мысленно добавил, мы не виделись с тобой больше 40 лет, мама сменила меня около телевизора, а мы с Кириллом ушли в соседний двор, где уже бренчал на гитаре Артур Прохоров. Артур встретил меня вполне искренней улыбкой, пожал мою руку. Я увидел, что кожа на его правой руке еще гладкая, без следов от ожога. С нескрываемым интересом рассмотрел Артурика, так его величал мой брат, совсем еще молодого чуть сутулого парня, со щегольскими тонкими темными усами и с хитрым взглядом. Отметил, что Прохоров пока сохранял на голове аккуратно зачесанные на бок жидкие черные волосы, и еще не стал тем хмурым, постоянно кашлявшим и дымившим сигаретой пожилым мужиком, с которым я попрощался за день до купания в Средиземном море. Серый тоже собрался вместе с нами на экономический, сообщил приятелю Кириллу. Прохоров кивнул. «Мудрое решение», — сказал он. «Поздравляю, в стране станет на одного экономиста больше». Я забрал у Артура гитару, погладил рукой струны. Пальцы поначалу передвигались по струнам неуклюже. Краем глаза я заметил снисходительную усмешку на лице Прохорова, не оставил попыток, и уже к концу вступления я узнал мелодию, улыбнулся. Расплескалась синева, расплескалась, пропел я, по тельняшкам разлилась, по беретам, посмотрел на лица парней. В прошлый раз диплом экономиста получил только Артур, вспомнил я, меня отчислили на 2-м курсе, а Кира арестовали на 3-м, даже в сердце синева затерялась. Я взглянул своему брату в глаза. В той жизни, которую я все еще помнил, мой младший брат навсегда остался для меня молодым. Кирилл завершал обучение на 2-м курсе института, когда его обвинили в совершении тройного убийства. В 1975 году его признали виновным и приговорили к исключительной мере наказания, а в начале 1979 года приговор привели в исполнение, за год и 4 месяца до начала Олимпийских игр в Москве. «На этот раз не оставлю тебя без присмотра, братишка», — подумал я, — «что бы там ни произошло в будущем, и чем бы это все для нас с тобой не закончилось, уверен, ты меня не подведешь. Это сказочная быль, а не сказка». Глава 2. Утром я проснулся из-за яркого света. Лучи восходящего солнца светили мне с улицы в лицо. Прикрыл глаза руками. Спросонья я не сразу понял, где и когда нахожусь. Пробежался взглядом по тесной комнате, украшенной в стиле советского минимализма. Воспоминания о вчерашнем дне сейчас казались мне сумбурными сновидениями. Помнил, начались они с неудачного полета над Средиземным морем и купания в нем. Продолжились в прокуренном плацкартном вагоне и на лесной улице, где 5-этажную хрущевку протаранил кукурузник. И завершился дома, рядом с моими живыми родителями и братом. Я вышел из тесной спальни. Раньше она не казалась мне такой маленькой, едва не споткнулся о высокий порог, увидел за стеклом незашторенного окна зеленые кроны деревьев и ярко-голубое небо, зажмурился, взглянул на папину гордость, на черно-белый телевизор, узнал прикрывавший стену ковер, который моим папе и маме на 20-летний юбилей супружеской жизни подарили их родители, купили в складчину, перевел взгляд на трильяж, 3-створчатое зеркало, что стоял в углу гостиной поверх маминого туалетного столика. В трильяже я увидел свое отражение, высокого 20-летнего мужчину. Придирчиво осмотрел в зеркалах свою фигуру, взглянул на мускулистые руки и бедра, на широкие плечи, потрогал плоский живот с хорошо заметными кубиками пресса, поправил семейные трусы, подумал, не Геракл, конечно, но вполне себе Аполлон. Я ухмыльнулся, вспомнил, как рассматривала мое тело Варвара Сергеевна, когда я вернулся к ней после дембеля в прошлый раз. Варя сказала тогда, что я возмужал, превратился в мужчину. Я взглянул на свои кулаки со сбитыми костяшками, отработал перед зеркалом коронную двоечку, ударил левой в лоб, а правой – в челюсть воображаемому противнику. Перед завтраком я сделал короткую разминку на турнике, с уже подзабытой легкостью и с превеликим удовольствием. Не болели ни плечи, ни поясница. Надел отцовскую кепку и совершил пробежку вокруг поселка, солнце уже припекало, я пожурил себя за то, что не проснулся раньше. Бег сегодня давался мне легко, нынешнее тело радовало выносливостью, на бегу растерял остатки сонливости, а пока топтал ногами проселочную дорогу, мысленно составил расписание на ближайшие дни, Поход в военкомат и паспортный стол я вынужденно отложил на завтра, на понедельник. Папа вчера подтвердил мои воспоминания о том, что по выходным эти учреждения не работали. В прошлый раз воскресный день я провел в компании Кирилла и Артура на речке. Однако теперь я в прежние дневные планы внес существенные изменения. Сегодняшний вечер выделил для похода к Варваре Сергеевне Павловой. Этого настойчиво требовал молодой организм. Я не забыл, как встретила меня Варя в той жизни, рассчитывал, что теперь в ее объятиях снова испытаю столь же яркие эмоции и ощущения. Не сомневался, что молодая вдова обрадуется моему появлению. Вспомнил, что из армии писал ей письма даже чаще, чем родителям. О сегодняшнем визите к Варваре Сергеевне я подумал еще в Москве, где почти на месяц задержался в гостях у бывшего сослуживца. Помню, что для Вари Павловой я в ГУМе приобрел дорогущий платок с люрексом, японский. Сейчас он лежал в моем чемодане, под кроватью. Теперь же я решил, что сделаю подарок не Павловой, а ее детям. Поэтому перед завтраком я запоздало презентовал платок маме. Растроганный моим поступком отец предложил выпить по соточке за повзрослевшего сына. Я отказался. Павлова не выносила запах спиртного. Чуть позже папа тайком от мамы сунул мне в руку 5-рублевую купюру, на погулять. После завтрака Кирилл умчался к своему приятелю, а я нарядился в брюки и светло-голубую тельняшку, натянул на голову отцовскую кепку, с тряпичной сумкой в руке отправился через деревянный мост в город, в гастроном. «Нет повести печальнее на свете, чем ассортимент новосоветских магазинов», — сказал я. В растерянности остановился посреди насыщенного запахами зала гастронома, рассматривал витрины, озадаченно потирал гладковыбритый подбородок. «Четвертая категория снабжения», — задумчиво произнес я, — «воскресенье». Покачал головой, спросил сам себя: «Ну а чего ты ждал, Сергей Леонидович?» Я разглядел на полке невзрачную зеленоватую бумажную пачку с надписью «Какао-порошок», «Золотой ярлык», пробормотал: «А вот это уже интересно, что ты собрался сделать, Сережа?» — спросил папа. Он смотрел, как я отдирал остатки сетки от найденного в чулане деревянного сита для просеивания муки. «Торт для пацанов испеку», — сообщил я. «Проставлюсь в честь приезда». Папа удивленно вскинул брови и переспросил: «Проставишься? Пацанам, тортом?» Я пожал плечами: «Им понравится». Папа покачал головой: «В мое время проставлялись иначе», — сказал он. «Кондитерским ремеслом я увлекся в конце 90-х годов. Очень уважаемый мной человек посоветовал тогда, чтобы я нашел для себя хобби, не похожие на мою основную работу. Разгружай мозг, черный», — говорил он, — «иначе не доживешь до моих лет, сопьешься или угодишь в дурку». Сам он был любителем рыбалки и охоты, сватал он и мне свои увлечения, но я пришел к выводу, что эти занятия уж очень походили на мою ежедневную деятельность. Однако к словам того человека я прислушался, и за 2 года перебрал множество способов отвлечься от реальности, даже играл на скрипке и рисовал картины маслом, а закончил я метание, когда под руководством известного московского кулинара изготовил свой первый торт, и удивился тогда, почему никогда не занимался выпечкой раньше. Я осматривал подключенную к газовому баллону плиту на кухне родителей, прикидывал форму и размеры задуманного мною блюда. Стоявшая в летней кухне газовая плита меня не впечатлила, но и не повергла в уныние. Для моей цели она годилась, это я посчитал главным. После ассортимента современного продуктового магазина от нынешних реалий я много не требовал. Подготовил большую чугунную сковороду, форму для будущих коржей, отмыл деревянную основу сита. В своих умениях кондитера я не сомневался, как и в том, что помню рецепт выбранного в качестве пробного шара торта «Птичье молоко». Купленные в универсаме продукты признал годными, настораживал меня лишь порошковый желатин, которым я заменил положенный по ГОСТу агар-агар. В качестве основы для торта я выбрал шоколадный брауни. Его приготовлением и занялся в первую очередь. Растер сливочное масло и сахар до пышного состояния. Поочередно, взбивая каждый раз полученную массу до однородности, добавил 3 яйца. Приготовил сухую смесь из соли, муки, ванильного сахара и какао-порошка. Просеял ее в масляно-яичную массу. Полученное кремообразное тесто поместил в сковороду и отправил в духовку, которую разжег под присмотром прибежавшей с огорода мамы. Отец известил ее о моей затее с тортом. Я напомнил себе, что готовый брауни внутри чуть влажный, не стоило его пересушивать. Поэтому проверял готовность коржа, тыкая в него спичкой. Суфле «Птичье молоко» я готовил уже после того, как ни без проблем извлек из сковороды и разрезал на два коржа остывший брауни. Делал я его из охлажденных яичных белков, прочие продукты взял комнатной температуры. Замочил желатин в воде с лимонной кислотой и сахаром. Приготовил крем из масла и сгущенного молока. Венчиком взбил яичные белки до устойчивых высоких пиков, обошелся без миксера, но повозился изрядно. В процессе взбивания добавлял в смесь лимонную кислоту. Перевернул миску с белками вверх дном, проверил готовность продукта. Высокие пики значили, что белки не выпадут из перевернутой тары. Помнил, что правильно взбитые белки важны для птичьего молока. Желатиновую массу я растворил на водяной бане. Не дал желатину закипеть. Помешивая, струйкой добавил во взбитые белки горячую желатиновую массу. От горячего желатиново-сахарного сиропа белки заварились и увеличились в объеме. Взбивал их минут 10, пока масса не остыла до комнатной температуры. В белково-желатиновую смесь по ложке ввел масляно-сгущеночный крем. От масла и сгущенки смесь немного осела, но осталась воздушной. Я оставил ее на пару минут в покое. Аккуратно обрезал сделанные из бывшего сита деревянной формой не помещавшиеся внутри формы края коржей, остатки брауни порезал на продолговатые ломтики, и лишь тогда приступил к сборке будущего торта. В заменившие мне разъемные кольца старое сито я уложил корж, вылил на него половину суфле и на 5 минут поместил в морозилку холодильника, чтобы суфле немного схватилось. Вынутые из морозилки продукты за это время не разморозились. На нижний слой суфле я выложил оставшиеся полиобрезки краев ломтики брауни, залил их остатками суфле, накрыл вторым коржем, убрал торт в холодильник, чтобы суфле застыло. Пока не доведенное до ума блюдо я примерно через час извлек при помощи длинного тонкого ножа из объятий деревянной формы и залил торт густой глазурью, приготовленной из растворенных в молоке и сливочном масле 200-граммовых плиток шоколада дорожный. Мама при виде торта снова сказала, что я повзрослел, а папа покивал головой и добавил, что армия – это хорошая школа жизни. «Ты точно в армейке был поваром», – заявил Кириллу. Я с родителями не спорил, брату пригрозил кулаком. Я намеренно покрыл торт глазурью, в холодильнике она затвердела и обещала не растаять при транспортировке. Установил птичье молоко на выделенное мамой под его переноску блюдо. Соорудил для него из листов газеты «Советский спорт» нечто похожее на крышку шатер, чтобы в пути мое кулинарное творение не припорошило пылью. На этот раз я для похода в гости не дожидался темноты и не втискивался в купленный мне на выпускной вечер серый костюм. Помнил, что не влезу в него после армии. Нарядился в свой парадный китель со щегольскими аксельбантами, подпоясался белым ремнем, заломил на правую сторону голубой берет. Со спрятанным под нелепое сооружение из газет тортом в руке я горделиво прошелся по главной и единственной улице поселка. Ловил на себе любопытные взгляды носившихся по дороге детишек и сидевших около заборов на лавках пенсионеров. Заметил и кокетливые взгляды знакомых девчонок-школьниц, повзрослевших за 2 года моей службы в советской армии. До дома Варвары Сергеевны Павловой я дошел, не таясь, хотя в прошлый раз проделал этот же путь в темноте, прячась у заборов от света редких уличных фонарей. Еще у перекрестка я услышал стук, различил, как во дворе Павловых громкий мужской голос кричал: «Варвара, открой!» Подошел к Вариной калитке, увидел, в дверь дома Варвары Сергеевны ломился немолодой и явно нетрезвый мужчина, наряженный в неотутюженные брюки, мятую рубаху и при галстуке. Я озадаченно хмыкнул и произнес: «Как интересно, в прошлый раз я эту сцену тут не застал». Справа и слева от меня покачивали ветвями пышные кусты сирени, что росли за забором у дома Павловых. Цветов на них уже не было, к концу июня они засохли и осыпались. Но я помнил, какой восхитительный запах стоял в этом дворе в мае 70-го года, именно в конце весны. 3 года назад я впервые вошел в этот двор, тогда еще, будучи десятиклассником. Вот только в тот раз я здесь шастал не в щегольской парадной форме ВДВ и не с тортом птичье молоко в руках, а вышагивал по двору голый по пояс и чумазый, таскал загруженные каменным углем ведра, переносил в сарай уголь из кучи на улице, где его высыпали из грузовика. Сам тогда предложил молодой вдове помощь с переноской угля, когда увидел по пути из школы растерянный взгляд застывшей около угольной кучи женщины. Помню, какой счастливой и милой улыбкой ответила на мое предложение помощи симпатичная вдовушка. Я тогда горделиво расправил плечи, поставил под кустами сирени портфель с учебниками, решительно сбросил школьную одежду, переоделся в предложенные вдовой потертые мужские штаны и приступил к работе. В тот вечер я вернулся к Варваре Сергеевне на ужин. Допоздна просидел на лавке около кустов сирени в компании хозяйки дома, уложившей к тому времени своих детей спать. «Варька!» – прокричал мужик. «Открывай!» Металлические петли на заборе тихо скрипнули. Я приоткрыл калитку. Придержал рукой шатер из газеты, что скрывал от ветра и от посторонних взглядов торт. Увидел, как мужчина снова постучал по двери веранды кулаком, требовательно, настойчиво. Заметил, что обут варен гость в старые потертые коричневые сандалии, из которых выглядывали черные носки, а в левой руке мужик крепко сжимал бутылку с этикеткой «Советское шампанское». Я рассмотрел в окне веранды испуганное детское лицо, оно тут же спряталось за шторой. «Сова, открывай, медведь пришел», вспомнил я слова Винни-Пуха из советского мультфильма и усмехнулся. Торт я примостил на деревянной колоде около сарая. Положил на газету небольшой камушек, аккуратно, чтобы не треснула глазурь. По двору ступал почти бесшумно, сегодня дополнил парадную форму легкими и удобными кедами. Подошел к веранде. Лицо мужика я не увидел, только затылок и уши, однако различил в его голосе знакомые интонации. Решил, что уже встречал этого товарища раньше. Вот только не сообразил, где и когда. В два шага я взбежал на веранду по скрипучим ступеням. Взглянул на вареного гостя сверху вниз. Сдержался. Не ударил мужика кулаком в печень, похлопал его ладошкой по лысой макушке. «Здорово, уважаемый», нарочито небрежно обронил я. Мужчина вжал голову в плечи, обернулся и тут же отпрянул от меня, прижался спиной к двери. Взглянул на мои аксельбанты, запрокинул голову и заглянул мне в ноздри. Ударился затылком о доски. Я поморщил нос, унюхал запах его пота и алкогольного перегара. Хмыкнул и покачал головой, вспомнил, что Варвара Сергеевна не любила запах спиртного. Мужчина кашлянул, будто подавился слюной. Смерил меня взглядом, 195 сантиметров, от носов кеты до кокарды на берете. Внимательно посмотрел на мои кулаки. Кончик его носа застыл напротив ворота моей тельняшки. На залысинах мужика, будто росинки, блеснули крупные капли пота. «Ты кто такой?» – спросил нетрезвый гость. Я хрустнул костяшками пальцев, голос мужчины дал петуха. Но шампанское варен гость не выронил и не протиснулся в дом через щель между досок двери. «Я черный дембель, твою мать!» Я нахмурил брови, выпятил нижнюю челюсть, приподнял верхнюю губу. Посмотрел на переносицу мужика и пробасил: «Ха-ха-ха!» Бутылка с этикеткой «Советское шампанское» все же упала на крыльцо. С глухим стуком, я отметил, она не разбилась, замерла на краю верхней ступени. Я задержал на ней взгляд, почувствовал толчок в грудь, с места не сдвинулся, на ногах стоял крепко. Услышал, как варен гость сдавленно крякнул, увидел, что мужчина покачнулся вправо и резко скакнул в сторону. Он чиркнул плечом по стене, махнул руками и неуклюже, боком сиганул с крыльца. В воздухе мелькнули коричневые сандалии и полосатый галстук. Их владелец не растянулся на земле, покошачий приземлился на камни, на четвереньки, и тут же стартовал к приоткрытой калитке. Я проводил мужика взглядом, следил за ним, пока он не скрылся за забором. Сощурился, посмотрел на спускавшееся к горизонту солнце, что замерло над крышей дома, того, что стоял через дорогу от дома Павловых. Подумал, что ночью эффект от появления черного дембеля был бы лучше. Усмехнулся. Вспомнил слова Артура Прохорова о том, что алкоголь в крови иногда работает лучше любых визуальных спецэффектов. Придержал ногой бутылку с шампанским, не позволил, чтобы она пересчитала ступени крыльца. Услышал щелчки отпираемых запоров. Дверь распахнулась. Я увидел на пороге дома Варвару Сергеевну Павлову. Сказал: «Здравствуй, Варя, я вернулся». Развел руки, Варвара Сергеевна не бросилась в мои объятия. Она не взглянула ни на пряжку моего ремня, ни на кокарду и ни на аксельбанты, внимательно посмотрела мне в лицо, будто сразу меня не узнала. Я улыбнулся, разглядывал хозяйку дома, отметил, что Павлова выглядела совсем девчонкой. 30-летняя Варя сейчас не казалась мне дамой бальзаковского возраста, как однажды за глаза обозвал ее Артур Прохоров. Я взглянул на ее пухлые губы, на подбородок с памятной ямочкой, стрельнул взглядом на неприкрытую халатом ложбинку на груди, на женские бедра, почувствовал, как забурлила в моем теле кровь, встретился взглядом с темными глазами 8-летнего мальчишки, тот выглядывал из-за спины матери. Я хлопнул себя ладонью по лбу, сказал: «Совсем забыл», сбежал со ступеней, метнулся к сараю, вернулся к порогу дома с подарком в руках, снял с него купол из газеты. Мальчик вытянул шею, посмотрел на торт. «Ух, ты!» – выдохнул он. «Сколько шоколада!» Варвара Сергеевна тоже посмотрела на птичье молоко, погладила сына по голове, улыбнулась, заглянула мне в глаза и сказала: «Здравствуй, Сережа, входи», и сообщила: «Мы с мальчиками как раз собирались пить чай. Свой первый кулинарный опыт в условиях 1973 года я признал удачным. Торт получился превосходным, хотя его рецепт в незначительных деталях и отличался от оригинального. Мальчишки съели торт за один присест. Они уже постанывали от переедания, но все равно тянулись к блюду за очередным куском. Дети словно переживали, что пробуют подобное шоколадное лакомство в первый и в последний раз. Пришелся по вкусу мой подарок и Варваре Сергеевне, пусть она и съела совсем чуть-чуть». Варя смотрела, с каким аппетитом уплетали торт ее сыновья, и улыбалась. Я почувствовал, как ее колено под столом прижалось к моей ноге. «Дорогущий, небось», — сказала Павлова. Я пожал плечами и ответил: «Главное, что вкусный. Правда, пацаны?» Мальчишки закивали головами. Они заверили свою маму, что в жизни такого вкуснющего торта не пробовали. Заявили, что с удовольствием на завтрак, на обед и на ужин ели бы только птичье молоко. Очистив блюдо, дети снова завистливо и с восторгом взглянули на мои аксельбанты. Хором пообещали маме, что когда вырастут, тоже станут советскими десантниками, и что все эти мерзкие пьяницы будут от них убегать, как от дяди Сережи. Варя строго посмотрела на сыновей и сказала, что Степан Кондратьевич хороший человек. Добавила: «Когда трезвый», взглянула на меня и сообщила, что завтра вернется из санатория жена Степана Кондратьевича и все это закончится. Я поинтересовался, как часто Степан Кондратьевич ломился в дом к Павловым. «Этот дядька только два раза приходил», ответил мне Варин старший сын. «Сегодня и вчера. Приходят и другие», уточнил я. Мальчик кивнул. «Почти каждые выходные являются», сказал он. «Стучат, кричат, ругаются, пьяные», сообщил младший. «А мы им дверь не открываем, прячемся». Я сообразил в прошлой жизни и не подозревал, что до моего возвращения из армии дом Павловых был объектом паломничества поселковых кобелей. Не сомневался, что Варвара Сергеевна и за порог не пускала подвыпивших женихов. Помнил, что Варя не переносила запах спиртного. То были последствия семейной жизни. Ее муж регулярно напивался и часто бил ее и сыновей, пока не замерз пьяный на зимней рыбалке. Насколько я знал, второй раз Варя Павлова замуж так и не вышла. Хотя только я дважды делал ей предложение. В первый раз, перед службой в армии, предложил ей расписаться и в этот самый день, 24 июня 1973 года, в прошлой жизни. И оба раза Варя не согласилась. «Старая я для тебя, Сережа», — говорила Варвара Сергеевна. «Люди засмеют. И тебя, и меня». А в ответ на мои пылкие возражения она лишь улыбалась и повторяла: «Ты парень видный, Сергей, и добрый. Нормальную бабу себе найдешь, молодую». Я просидел во дворе около кустов сирени до наступления темноты, рядом с Варварой Павловой. Поглядывал на одиноко стоявшую около веранды бутылку шампанского. Обнимал за плечи хозяйку дома. Безостановочно травил армейские байки, как и в прошлый раз. Варя слушала меня, улыбалась. Но иногда мне казалось, что улыбалась она вовсе не моим солдафонским шуткам, потому что женщина то и дело вздыхала и задумчиво посматривала на окна комнаты, за которыми, с моего позволения, ее дети примеряли около зеркала голубой берет ВДВ, украшенный отполированной до блеска кокардой со звездой. В начале 11-го Варвара ушла в дом, укладывала детей спать. Я остался во дворе в одиночестве, но сидел не в тишине. От дома Павловых рукой подать до главной площади поселка, до пустыря около водоразборной колонки. Там и сегодня собралась поселковая молодежь. Я слышал голоса подростков, девичий смех и тягучие звуки баяна, а вот бренчание гитарных струн не различил. Это значило, что Кир и Артур в том веселье не участвовали. От Вари я ушел на рассвете, до того, как проснулись ее дети, не выспавшиеся, но в хорошем настроении. Варвара Павлова сегодня заступала на смену в третью городскую больницу, а я планировал, что пробегусь по городским инстанциям, выправлю документы. Помнил, сколько мороки с военкоматом и паспортным столом свалилось на меня в прошлый раз. Не надеялся, что управлюсь с получением паспорта за один день, но рассчитывал, что уже в конце недели сдам документы в приемную комиссию Новосоветского механико-машиностроительного института. Учиться, учиться и еще раз учиться, пробормотал я. Шагал утром от дома Павловых, высматривал свежевыкрашенный синий деревянный забор, пообещал Варваре Сергеевне, что по пути домой занесу вареному вчерашнему гостю бутылку шампанского, которая всю ночь простояла на улице около веранды. Забор действительно оказался примечательным, отличался от прочих, а за ним, во дворе, я разглядел мотоцикл ИЖ-56 с коляской, как и предсказывала Варвара. В этой коляске я и оставил бутылку с шампанским, положил ее внутрь новенького мотошлема. Всю неделю мама восхищалась теми переменами, что случились в моем поведении после службы в советской армии, а отец, глядя на меня, озадаченно потирал затылок. Потому что я просыпался едва ли не раньше папы и мамы, совершал пробежку и занимался на турнике, завтракал в компании с собиравшимися на работу родителями, а потом не шел на реку с Кириллом и не ложился спать. Днем я прилежно штудировал принесенные из библиотеки школьные учебники. В мехмашин я поехал в понедельник, 2 июля. Отец отговорил меня от поездки в пятницу. Вернулся утром от Варвары Сергеевны. За прошедшую неделю я посетил дом Павловой 3, совершил пробежку, позавтракал с родителями. Кир еще спал. Снова отказался от папиного предложения надеть для похода в институт его любимый галстук. Уложил документы в полевую сумку, доставшуюся мне по наследству от дошедшего в 45-м до Берлина папиного отца. Нарядился в отцовские штаны и рубаху, они мне были лишь слегка коротковаты, и в превосходном настроении зашагал к деревянному мосту через безымянный ручей, что отделял улицу Речная от остального города. Уже представлял, как скоро снова окунусь в студенческую жизнь. Четырехэтажное здание главного учебного корпуса Новосоветского механико-машиностроительного института я увидел из окна трамвая. Не без интереса рассматривал его, пока оно не скрылось за поворотом. Отметил, что улыбаюсь, будто повстречал хорошего приятеля. Дождался, пока трамвай остановится, лишь тогда прошел к выходу и спустился по ступеням на землю. Поправил на плече лямку сумки. Вспомнил рассказы о том, что здание института в 2010-м хорошо отреставрировали, а фасад изменили до неузнаваемости. Но я новый облик главного корпуса не видел даже на фотографиях в интернете. Поэтому и помнил его именно таким, каким он меня снова встретил сегодня, 2 июля 1973 года. От трамвайной остановки я двинулся знакомым маршрутом, мимо таксофонных кабинок и магазина «Культтовары», где студенты затаривались канцелярией. Прошелся по чистоколу теней под тополями, вдохнул пивной запах, что шел от установленной на колеса большой желтой бочки, рядом с ней и сегодня толпилась молодежь. Полюбовался на девчонок, что шагали впереди меня, не увидел на их коже ни татуировок, ни пирсинга, лишь летний загар. Увидел сидевшую на лавке под кроной каштана молоденькую мамашу, та покачивала детскую коляску и читала книгу, не водила пальцем по экрану смартфона. Взглянул на припарковавшуюся около бордюра машину, «Москвич 408», ее водитель с гордым видом выбрался из салона, брякнул ключами и громко хлопнул дверью. По ступеням я поднялся к массивным дверям главного учебного корпуса «Мехмашина», распахнул их и шагнул в прохладу просторного вестибюля. На пару секунд замер у входа, огляделся, полюбовался на огромную настенную мозаику, изображавшую трудившихся на заводе рабочих, мысленно поприветствовал старых знакомых. Расставленные около стен статуи, воскресил в памяти имена, которыми их окрестили студенты. Прошел мимо облицованных мрамором колонн к широкой лестнице с деревянными перилами. В гордом одиночестве поднялся на 2-й этаж, слушая топот собственных шагов. Вдохнул запахи мокрого камня и хлорки. Мельком взглянул на свое отражение в огромном настенном зеркале. Кабинет приемной комиссии отыскал без труда. Не нашел перед ним очередь, без стука открыл дверь. Поймал на себе взгляды двух молодых женщин. Громко поздоровался и свернул к правому столу, как и в прошлый раз. Не увидел восторга на лице дамочки, в пользу общения с которой совершил выбор. Буднично и неторопливо написал заявление на имя ректора. Передал представительнице приемной комиссии школьный аттестат, медицинскую справку, фотокарточки и характеристику от командования моей бывшей воинской части. Предъявил паспорт и военный билет. Наградил женщину парочкой комплиментов. Получил в ответ усталый вздох и порцию наставлений. Бодро попрощался с дамами и в развалочку проследовал к выходу. А на пороге едва не столкнулся с двумя шумными девицами. «Поосторожнее!» — воскликнула невысокая блондинка. Я опустил взгляд на ее лицо. Опознал в блондинке Наташу Торопову, мою бывшую и будущую одногруппницу, ту самую девицу, в смерти которой в 1976 году обвинили моего брата Кирилла. Посторонился, отметил. Наташа заметила мой интерес. Она отреагировала на него озадаченным хмыканьем. Прошла мимо меня и устремилась к столу, откуда несколько секунд назад отошел я. Узнал я и вторую девицу, что шагнула в кабинет приемной комиссии вслед за своей белокурой подругой. Высокая и длинноногая, с каштановыми кудряшками. Елена Ивановна Котова, большеглазая девчонка, которая, в этой моей повторной жизни, не погибла под обломками протаранившего ее дом самолета. Глава 3. Я посмотрел в широко открытые глаза Лены Котовой, темно-карие, и снова отметил, что они в точности такие же, как на той памятной мне фотографии. В прошлом я, будто по традиции, обязательно подходил к могиле совершенно тогда незнакомой мне девицы и разглядывал портрет на ее надгробии, когда по той или иной причине являлся на верхнее кладбище. Портрет, как я помнил, никак не реагировал на мое внимание. А вот послужившая для него моделью девчонка замерла на пороге кабинета приемной комиссии, будто уперлась в мой взгляд, как в стену. Она смотрела на меня, словно в задумчивости сдвинула к переносице густые темные брови. А я вдруг вспомнил, как выглядели ее лодыжки, когда они маячили у меня перед лицом. «Ты», — сказала Котова. Мне осталось лишь ответить. «Я», — усмехнулся. «Многие парни плечистые крепкие», — вспомнил я строки стихотворения. «Многие носят футболки и кепки». Привычным движением потянулся к берету, но вовремя вспомнил, что оставил свой армейский головной убор дома. Поправил на плече лямку дедовой полевой сумки, расправил воротник рубашки. Девчонка среагировала на мои движения, тряхнула каштановыми кудрями. Она моргнула, убедилась, что я не привиделся ей, не исчез. Чуть склонила на бок голову, пристально меня рассматривала. Почувствовал запах ее духов, в котором помимо цветочных нот уловил сладковатый мускусный аромат амбры. «Рижская Иоланта», — подумал я. «Такими же духами пользуется Варвара Сергеевна Павлова». «Ты кто такой?» — сказала Котова. Я пожал плечами, ответил. «Человек». Лена резко вдохнула, на ее шее напряглась тонкая жилка. «А девчонка высокая?» — снова отметил я. «Мне в ту субботу это не померещилось. У нее рост 1,80 м, не меньше. Может и на пару-тройку сантиметров больше. На полголовы выше Варвары Сергеевны, не ниже моей мамы. У той рост 178 см, насколько помню, худая, хотя грудь у нее все же присутствует. Единичка, если глазомер меня не подводит, откармливать Котову нужно, тортами и пирожными, глядишь и станет красавицей. А вот плечи у нее широкие, как у спортсменки, танцами занималась, или плаванием. Я заметил, что изучаю девицу, словно манекен на витрине магазина, прикоснулся рукой к ее плечу. «Позже поговорим», сказал я. Указал на стол приемной комиссии и посоветовал: «С делами разберись». Лена перевела взгляд на даму, что посматривала на нее с нескрываемым недовольством, выдохнула, вцепилась руками в свою сумочку, будто на ощупь проверила, положила ли в нее все нужные для подачи заявления в институт документы. Задумалась, на ее переносице проявилась тонкая неглубокая морщина. Я отметил, что Котова загорелая, будто жительница жаркого Средиземноморья. Подумал, что она походила на гречанку, я повидал многих представительниц этого народа, когда наведывался на Кипр. Оливковый оттенок кожи, тонкий прямой нос, большие карие глаза, длинные густые ресницы, красиво очерченные неполные губы. Елена Котова вновь взглянула на меня, кивнула. «Ладно», — сказала она, — «я быстро». Девица плавной походкой устремилась к столу, я проводил ее взглядом. Подумал, нет, не пловчиха, занималась хореографией, шагнул за порог, прикрыл дверь кабинета, позже, пробормотал я, это не значит, что прямо сейчас, покачал головой и зашагал к лестнице, что вела на первый этаж, в вестибюль, ищут пожарные, ищет милиция, мысленно проговорил я строки стихотворения, смотрел на проплывавшие за окном трамвая дома и деревья, постукивал по оконному стеклу пальцем, я так и не вспомнил о том, чтобы Наташа Торопова когда-либо упоминала о своем знакомстве с девчонкой, погибшей при таране кукурузником жилого дома. Сообразил, что до второго курса я почти не общался с Тороповой, виделся с ней лишь в институте. И только в самом начале второго учебного года мы с Наташей перешли к более-менее активному общению, потому что в ее общежитскую комнату заселили Ларису Шарову, которая перевелась в наш институт из Ростова-на-Дону. До знакомства с Ларисой я и Торопова при встрече лишь обменивались дежурными фразами и приветствиями, не беседовали на личные темы. В сентябре 1974 года я всерьез приударил за симпатичной высокой брюнеткой, Ларисой Шаровой. За компанию со мной к ней в комнату тогда зачастили Кирилл и Артур. Преподаватель физики к тому времени уже окрестил их белым и серым, по аналогии с бабусиными гусями. Парни часто гоготали на его занятиях. Прохоров заинтересовался пышногрудой Светой Миккаевой, а Кирюха попался в сети Наташи Тороповой. Мои отношения с Шаровой сошли на нет после отчисления из института. Прохоров гулял с Миккаевой меньше года, а вот Торопова крепко вцепилась в моего младшего брата. Кирилл и Наташа всерьез обсуждали свадьбу, пока Торопову, ее отца и семилетнего Наташиного брата не нашли убитыми. «Ищут давно, но не могут найти», – пробормотал я, покачал головой. «А она, блин, нашла. Из института я сразу же поехал домой, отложил прогулки по памятным местам Новосоветска до лучших времен, когда меня официально зачислят в институт. Пообедал, засел за учебники, на вечер запланировал поход к Павловым. В холодильнике со вчерашнего дня дожидался встречи с вареными детьми торт «Прага», я покрыл его твердой шоколадной глазурью, которая так нравилась мальчишкам. Угостил таким же тортом брата и родителей, они мое творение вчера одобрили. За ужином, мама предложила мне сменить намеченную карьеру экономиста на учебу в кулинарном техникуме. Отец ей поддакнул и сообщил, что повара неплохо зарабатывают. Привел в пример своего бывшего одноклассника, который сейчас трудился заведующим заводской столовой и приносил с работы не только заработную плату, но и много чего еще. Перспектива работы на должности заведующего столовой меня не соблазнила, поэтому я сегодня усердно штудировал параграфы учебника математики за 8 класс. Через открытое окно в комнату поступал теплый воздух. Солнце после полудня будто вознамерилось испепелить все живое. Жарило нещадно. Я разделся до трусов, но все равно чувствовал, как по спине и по бокам то и дело скользили капли влаги. Изредка обмахивался тетрадью, в которой решал примеры. Вчитывался в текст параграфа. Прогонял из головы мечты о кондиционере, о холодном пиве и о поездке на горнолыжный курорт. Впервые по возвращении в 1973 год я радовался, что не имел доступа ни к интернету, ни к телефону, не отвлекался от учебы, разбирался с трехчленами второй степени, изредка смахивался лбопот. От разбора темы возрастания и убывания квадратного трехчлена меня отвлек стук в дверь. Я услышал, как скрипнули дверные петли, услышал женский голос, который громко поинтересовался наличием в доме хозяев. «Сейчас выйду», — крикнул я. Услышал, как мимо дома проехал автомобиль, заметил мелькнувшие в окне шашечки такси. Тихо пробурчал. «Вот же настырные бабы!» Отложил в сторону учебник, мимолетно отметил, что почти одолел программу по математике за 8 класс. Слез со стула, натянул штаны и побрел в прихожую, откуда доносились голоса Наташи Тороповой и Лены Котовой. «Шторку-то закройте!» — рявкнул я. «Мухи в дом летят!» Девичьи головы поспешно спрятались за тюлевой занавеской. Я сунул ноги в папины сандалии со стоптанными задниками, шаркая по полу подошвами, прошелся по прихожей. Гости заметили мое приближение, отпрянули от дверного проема. Солнце замерло над крышей дома Прохоровых, я зажмурил глаза, когда шагнул через порог. С крыльца сверху вниз взглянул на девчонок, вторгшихся в мой двор. Отметил, что они явились в тех же нарядах, в которых я видел их в кабинете приемной комиссии. Обе пришли, или приехали на такси, в коротких светлых сарафанах, подолы которых едва прикрывали середину симпатичных загорелых бедер.